Я допил виски, плеснул себе еще и подтолкнул бутылку в сторону Марио. «Все в порядке. Мы говорили про Росса. Я его знаю. Мне довелось работать в Викстеде. Я слышал, что он уволился из полиции и работает в какой-то охранной фирме». «Вот как?» — Марио пожал плечами. «Я не в курсе». «Вы видели Бет после того раза, когда мы были здесь?» «Нет». Он состроил гримасу, выпил виски и добавил. «И не желаю об этом. Она всегда выискивает недостатки. Вы думаете, она во Фриско?» «Я этого точно не знаю». «Тогда, может быть, она заглянет к нам». Он допил виски. «Хотя я за это не ручаюсь». «Насколько мне известно, она всегда хотела поселиться во Фриско». Я налил ему еще одну стопку. «Это верно. Она здесь родилась. От отца ей достался маленький дом на Садовой авеню. Он назвал этот дом Яблони. Бет однажды сказала мне, что ни одной яблони там никогда не было. Еще она говорила, что ей предлагали продать дом, но она отказалась. Она считает этот дом частью своего прошлого». Я узнал все, что хотел. Допив виски, я бросил на столик пятидолларовую бумажку и поднялся. «Что ж, кажется, мне пора», — сказал я. «Рад был поговорить с вами». Он глянул на меня. «Что-то не так?» «Продолжайте совершенствоваться». Я вышел из ресторана и сел в машину. Я остановился в дешевом мотеле и заперся в своем тесном номере. Мне необходимо было побыть в одиночестве, спокойно посидеть и подумать. Я сказал престарелому портье, что ехал всю ночь и хочу немножко отдохнуть. Его это ничуть не интересовало. Я осведомился, нет ли у него автомобильной карты Сан-Франциско. Он порылся в ящике и нашел то, что мне требовалось. Закрывшись в комнате с едва работающим кондиционером, я закурил и попытался разложить все по полочкам. До сих пор на моих глазах словно была повязка. И только рассказ Марио сорвал ее. Лишь сейчас я увидел, каким сосунком я оказался. С забытой меж пальцев сигаретой я стал вспоминать все подряд. Вспомнил, как впервые увидел Росса. Он предстал перед моим внутренним взором. Высокий, стройный, молодой, нет и 30, с колючим взглядом и тонкогубым ртом. Любовник Бет. Тот, от кого женщина, по словам Марио, была без ума. По чистой случайности он заинтересовался моей персоной и обнаружил, что я отсидел срок. Должно быть, он поговорил с Бет обо мне. Я был в этом городе залетным гостем с криминальным прошлым. Настоящий подарок судьбы, словно специально посланный сюда, чтобы таскать для них каштаны из огня. Росс оказался на железнодорожной станции, когда маршал пьяным возвращался домой. Теперь я понимал, что это было подстроено. Я попался на их удочку, потому что предложил маршалу отвезти его домой, а тот, в свою очередь, попался на удочку, потому что нанял меня работать у него шофером. Не исключено, что именно Бет убедила маршала в необходимости нанять человека, который водил бы машину вместо него. Остальное было просто до крайности. Ей надо было только затащить меня в постель. Дальше я сам выкопал себе могилу. Тут мне вспомнилось, как я привез упившегося маршала из Фриска и застал Росса в гостях у Бет. Они наверняка трахались, думая, что маршал пробудет в отлучке еще 3-4 дня. Должно быть, они здорово перепугались, но все же так хладнокровно разыграли свои роли, что сумели меня одурачить. О, теперь-то я понимал, почему Росс заявил, что дело о смерти маршала можно закрывать. Меньше всего на свете любовничкам хотелось, чтобы полиция стала расследовать дело об убийстве. И, пожалуйста, шериф Маквин и коронер Люк Бревер невольно подыграли им. Я безостановочно кружил по комнате. Да, Бет и Росс ловко провернули это дельце, оставив меня без денег и повесив на меня убийство. Они, должно быть, животики надорвали, смеясь над моей доверчивостью. Ладно, Бет получила деньги и получила своего хахаля. Но они с Росом от меня еще не отделались, хотя и не знают об этом. Схватившись за карту города, я разыскал на ней Садовую авеню. Вполне вероятно, что Бет прячется там со своим любовником. В конце концов, рассудил я, она еще не могла получить деньги, и хотя Бернстайн наверняка устроил ей какой-то кредит, не исключено, что она все-таки живет в своем доме. Если я ее там найду, что мне сделать? Я задумался. Вопрос оказался нелегким. Бесполезно загонять Бет в угол и требовать свою долю. Она просто посмеется надо мной. Допустим, я пригрожу ей, что все расскажу Бернстайну. С этого я не поимею ничего, кроме долгого тюремного срока, даже если Бет тоже посадят. Впрочем, с ее деньгами и таким адвокатом, как Бернстайн, угроза наказания за убийство казалась не слишком серьезной. На суде будут рассматриваться мои показания против ее показаний, и придется признать, что замысел принадлежал мне, и убил маршала фактически тоже я. Бет сможет присягнуть, что знать ничего не знала, и у меня не найдется никаких доказательств обратного. В ходе дальнейших размышлений я пришел к выводу, что попытка взять Бет на испуг не принесет мне ничего, кроме неприятностей. Мне нужно найти какой-то способ отобрать у нее свои деньги, и я обязательно его найду. Затем я вспомнил слова Марио, заместитель шерифа в Викстеде. Бет сходила по нему с ума и, наверное, до сих пор сходит. Вы бы видели их вместе, это было что-то. Бет с него глаз не сводила, не могла оторваться от него. Бет у него на крючке, и поверьте мне, с этого крючка ей не сорваться. Если это правда, а я скоро выясню, правда ли это, тогда благодаря Россу я и получу деньги от Бет. Вопрос ставится так, что для нее дороже, жизнь Росса или 500 тысяч долларов? Если доллары, то мне придется придумать что-то еще. Но если Росс все-таки дорог ей, то деньги можно считать у меня в кармане. Я оставался в номере до темноты, а потом сходил в кафе и съел хот-дог с кофе. Народу там было немного, и никто не обратил на меня внимания. Садовая авеню спускалась с одного из холмов на юго-западе города. Я разыскал ее не без труда. Пару раз пришлось даже останавливаться и спрашивать дорогу.